Впервые за всю свою карьеру лит-детектива не узнала текст Мильтона, когда потребовалось установить авторство анонимного отрывка. Сразу после окончания тура я взяла недельный отпуск в надежде посвятить хоть немного времени семейной жизни с Лондоном. Я перевезла к нему все пожитки, переставила его мебель, поселила на полках свои книги, уплотнив его собственную библиотеку, и познакомила Дронта Пиквик с новым домом. Мы с Лондоном чопорно разделили платяной шкаф, договорились о совместном пользовании ящиком для носков и долго припирались, кому спать у стенки. Мы вели долгие и восхитительно пустые разговоры ни о чем. Гуляли с Пиквик по парку, обедали в кафе, обедали дома, не могли насмотреться друг на друга и поздно просыпались. Это было чудесно. На четвертый день отпуска, между ланчем в обществе мамы Лондона и преснопамятной дракой Пиквик с соседским котом, я удостоилась звонка Корделии Торпеддер. Она числилась главным пиарщиком в суиндонском типа отделении. Корделия сообщила, что мою особу желает заполучить для своего шоу Эдриан Вепендрайзер. Само шоу, равно как и идея в нем поучаствовать, не вызывало у меня восторга. И все-таки имелось в этом предложении кое-что заманчивое. Шоу Эдриана Вепендрайзера шло в прямом эфире, и Торпеддер заверила меня, что интервью пойдет без цензуры, а это уже было интересно. Несмотря на мои многочисленные появления на публике, истинную историю дела Джен Эйр еще предстояло рассказать, и мне очень хотелось приоткрыть роль, сыгранную в ней Голиафом. Клятвенные обещания Торпеддер закончить шумиху в прессе этим интервью послужили последней каплей. К Вепендрайзеру, так к Вепендрайзеру. Несколько дней спустя я приехала на студию «Жаб Ньюс» одна.